Глава 27. Сердце Севера. Палуба «Сердце Севера» покачивалась под ногами, ветер трепал его волосы. Хлопали паруса, скрипели снасти. Арман Валарье был абсолютно, совершенно счастлив. Вдыхал полной грудью соленый ветер, сверкал единственным глазом, осматривая свой корабль. Ему хотелось прыгать и хохотать, как мальчишки, но он капитан, так нельзя, не солидно. Он обожал море и этот простор, эту свободу. Тело пело от трудов и нагрузок. Вывести судно в море — нелегкое дело. И только грамотный капитан руководит своей личной командой как чутким прибором. Стоит на штурвале, встречает буксир на полсотни гребцов, быстро и правильно расставляет малые паруса. Отцепившись от крупной галеры, выводившей их из бухты порта, сердце Севера ударило в громкую рынду и взяло курс в океан. Капитан не ошибся в команде, руки его не отвыкли еще от штурвала, и палец, воздетый к небесам, чутко улавливал ветер. Тот дует попутно, хороший знак для морехода, капитану благоволят боги моря. Знает каждый моряк, есть те капитаны, с которыми в море пойти может только безумец. Они словно притягивают к себе и шторма, и мертвенные штили. Арман же был из разряда любимчиков удачи. Матросы шептались, он заключил сделку с демонами глубин. А он просто знал это море. Вел наблюдение за погодой, знал характер каждой своей переборки, каждого паруса. Он жил по склянкам и спал от вахты к вахте. Капитан, адмирал, тот, что болен лишь морем. И все 2 недели паруса были наполнены попутным ветром, а море ни разу не взбунтовалось против гостей. Это плавание было особенным. Арман наконец-то получил позволение на исследовательскую экспедицию. Он должен составить подробную карту Ильенских островов, а затем и той части моря, что за ними. Дальнее побережье и внутренности островов не видел никто из жителей ближайших стран. Туземцы попросту не пускали туда корабли. Казалось бы, необразованные дикари. Один выстрел из пушки, и ко дну отправится целая флотилия их узких лодок. Вот только ни один вооруженный корабль не может подойти на расстояние пушечного выстрела. Шторм, штиль, встречный ветер не пускает море смельчаков. Граф Валарье долго беседовал зимними вечерами с Макеши, выведывая у туземца тайны островов. Их шаманы сильны, древняя магия не знает равных. К туземцам можно попасть только с миром, без оружия, с дарами, в нужное время и с нужными словами. Арман теперь был уверен в успехе. Он многое узнал о своей жене, о чем даже не догадывался. С младенчества и до 3 лет Ива жила на островах под присмотром одного из тамошних племен. Там ее любили, предсказывая великое будущее. Арман надеялся, что его примут на островах как мужа Ивы и племянника Авелин Ферн. Пожалуй, ни у одного человека в этом мире не было столько шансов проникнуть внутрь Ильенских островов, да и не просто проникнуть, а еще и выбраться оттуда живым. Единственное, что глодало его изнутри, понимание, что он не совсем капитан в своей жизни. Дело было в приказе Василевса. Король ясно и недвусмысленно отправлял его на эти самые острова, выделив и финансирование, и 3 полностью оснащенных корабля в сопровождении к сердцу Севера. Его устранили с арены, отправили прочь. И причина ясна — Ива. Король совершенно точно не оставил своих планов на юную жену Валарье, и от этого Арману было неуютно. В Иве он был уверен, она его любила, только его одного. Все же она была совсем не похожа на свою ветреную мать. И оставлял он ее со спокойным сердцем, зная, она все сделает правильно. И сына их воспитает, и будет ему верна. Пусть она совсем еще девчонка, но в ней древняя кровь, благородство и настоящая честь. Ничего, он вернется и все исправит. Не видать Василевсу победы в этой битве, даже если он рассчитывает на что-то иное. 1-2, как раз подрастет сын, и можно будет подумать о 2-м ребенке. Прямо по курсу Ильенские острова! — крикнул матрос с мачты, и Арман удовлетворенно кивнул. Все ненужные мысли были тотчас забыты. «Шлюпку на воду!» — скомандовал он. Всю зиму Валарье учил этот их туземский язык. Выспрашивал макеши, записывал, зазубривал, усваивал интонации и правильное произношение. Конечно, он на нем не заговорил более-менее внятно до сих пор, но мог немного понимать и сказать пару фраз. На островах было много народностей, Арман уже это знал. Диалекты у каждого племени свои. Но ключевые слова были все же одинаковые, и он надеялся, что сможет составить подробную карту островов и всех разделяющих их проливов. Записать обычаи этих неизвестных раньше народов, узнать, что там на этих закрытых землях, и, возможно, наладить торговые отношения. Судя по рассказам Макеши, на островах были залежи драгоценных камней. Экзотические растения, неизвестные животные, которые никто из белых людей не видел. Все это кружило голову почище столетнего виски и соблазняло адмирала вернее, чем сладкие губы его жены. Арман был движим жаждой даже не богатств, а познания. Опасна очень болезнь, заставляющая всех несчастных, тех, кто ее подцепил, проводить свою жизнь в поиске неизведанного. Здесь все было так не похоже на Роналевс. Голубое море, белый песок, высокие пальмы с раскидистыми листьями. 2 года назад он жил в Нихоне. Там тоже было все вновь. Но сосны там похожи на северные кедры, а сакура их почти что вишня. Или слива. Здесь все абсолютно другое. Кстати, про Нихон. Тогда его так и не пустили вглубь страны. Позволили только прогуляться по улицам портового города и пару раз пригласили на прием к императору. Теперь же у него была в этой закрытой стране практически родня, отчего бы через пару лет не взять с собой Иву и не попробовать вернуться туда снова. Удивительное дело, он все же скучал по этой лисице, по перепалкам с ней, по ее гибким горячим рукам, которые так часто обхватывали его талию в самый неподходящий момент, по ее запаху, по мурлыканью этому «ар», которое его всегда не на шутку заводило. Ни одну женщину он не вспоминал так часто. Но и ни с одной женщиной не был раньше столь близок, столь откровенен. Странное и довольно неприятное открытие. Выбросить Иву из головы никак не получалось. Между тем их даже не встречали. Никто не выплыл им навстречу. Море не ощетинилось волнами. Никакого урагана или диких птиц. Удивительно. В прошлый раз Арман так и не смог приблизиться к этим берегам. В этот нос его лодки мягко коснулся золотого песка. Он снял обувь, Макеша говорил, что это знак почтения к этим землям, и выпрыгнул прямо в воду. Его спутник сделал то же самое. Энрике был выбран на роль сопровождающего, потому что бывал уже здесь. А раз был один раз, то и второй можно. Было очень жарко, просто пекло. Пот струился со лба, голова, прикрытая светлым платком, кружилась. Рубашка мгновенно прилипла к телу. Под сенью пальм стоял невысокий старик с кривым посохом в руках. Именно к нему и направились босые гости. Ботинки несли в руках. Встали перед ним, не зная, что говорить. Да и нужно ли? Энрике поклонился, а Арман лишь голову склонил. Он граф, адмирал. Старик ему, наверное, по маминым меркам ровня. Помолчал, чувствуя себя неуютно под насмешливым взглядом. Вздохнул, собираясь с духом, и медленно, но плавно и без заминок выдал на ильенском языке витиеватое приветствие. «Попутные ветры привели нас к вашим берегам, да будут они милостивы к нам. Да будет солнце светить, дожди проливаться в срок, плоды опадать на землю, чтобы не было голода на земле». «О!» — старик встрепенулся, широко раскрывая темные глаза, вдруг сам низко поклонился и разразился птичьими трелями и треском, в которых Арман успел угадать лишь половину. Старик был польщен и невероятно доволен тем, что гости оказали им такое уважение. «Рад приветствовать их на земле великих предков», — приглашает на ужин. И дальше все пошло как по маслу. Ай да Макеша! Как хорошо, что он так славно научил всему Армана. Имя Макеши, упоминание Ивы Шантор, рассказ о том, что Авелин и Хиро — часть его семьи, сделали Армана не просто гостем, а почти своим. Его почти силой волокли навстречу с местной элитой. Он едва успел отправить обратно на корабль Энрике, приказав ждать его, сколько потребуется. Не больше недели, впрочем. Если он тут застрянет и не будет никаких вестей, стоит попытаться вытащить своего адмирала. Возможно, и силой. Туземцы ведь понятия не имеют, что сердце Севера оснащено новейшими пушками с повышенной дальностью стрельбы. С того места, где стоят корабли, ядра прекрасно долетят до побережья. Такого количества чернокожих людей разом Арман увидеть еще не приходилось. Его привели на огромную поляну, где голые до пояса женщины с острыми, похожими на козье вымя грудями, спешно накрывали на стол. На земле стояли кувшины, закрытые пробками, лежали пирамиды разноцветных фруктов, подобных которым Арман никогда не встречал. На глиняных блюдах высились горы мяса. К нему самому то и дело подбегали черномазые ребятишки, трогали штаны и рубашку, охали и удивленно тыкали пальцем в светлые волосы и глаза. Почти все жители были одеты очень просто, в набедренные повязки из листьев и бусы разного размера. На некоторых женщинах были длинные юбки из ткани, и волосы у них были заплетены по-другому. Макеши не рассказывал ничего о социальном неравенстве в местных племенах, да Арман и сам упустил этот момент в их беседах, и теперь гадал, кто эти дамы. Элита ли? Или, может, жрицы? А может, и вовсе доступные женщины? Его усадили рядом с вождем, завернутым в кусок полосатой хлопковой ткани, уже порядком замызганной, значит, все же элита. Сунули в руки какой-то весьма странный овощ, похожий на грушу, но с твердой кожурой, покрытой воском. Одно лишь точное движение острым ножом у самого носа опешившего адмирала, макушка горлышка с хвостиком улетела куда-то, и из бутылки запахло чем-то приторно-сладким и даже спиртным. Арман ухватил какую-то жареную птицу, смело отхлебнул из импровизированного сосуда, умудрившись даже не закашляться от крепости пойла. Птичку проглотил едва ли не с костями, вкуса даже не почувствовал. Отмахнулся от прильнувшей к его руке туземки, внятно сообщив вождю заранее заученную фразу про жену, которой дал обет верности. Макеши предупреждал о судьбе единственного белого человека, которому позволили остаться на островах, Антуану Бревса. Беднягу сделали местным символом плодородия, каждую ночь требуя от него исполнения мужского долга с разными женщинами. Потомков у Антуана на островах уже было больше сотни, Макеши один из них. Повторить его судьбу Арман совершенно не желал, к тому же он действительно собирался быть верным своей супруге, о чем сейчас твердо сообщил, не забыв упомянуть парочку проклятий, которые наложила на него жена с магическими силами. Вождь оживился, и его, как оказалось, он знал еще в младенчестве, едва ли не сам лично вскармливал грудью. Откуда у столь милого дитя магические силы? Шаманы не нашли. Уже порядком захмелевший Валарье врал напропалую, путая слова и переходя на свой язык. Дескать, Ива росла в Нихоне, а там свои обряды и своя магия. Слышали ли вы про йокаев? Так вот, Ивет-то тот еще йокай. Сидевший рядом старик-переводчик важно кивал, соглашаясь. Наверное, он даже как-то умел отличать ложь от правды. Но вот про йокаев Арман даже и не особо погрешил против истины. Она ведь сама себя так называла. И зелья всякие ему подмешивала, как потом призналась. А значит, ведьма. Потому что только ведьма могла его приворожить настолько, что он даже посреди пира рассказывал туземному вождю о том, что его жена прекрасна, как луна ночью, а тело ее сладкое, как самая спелая дыня. И поэтому никто ему больше не нужен.